И последний долгожданный участник из Северных Врат, человек из слухов, лидер группы наемников, готовый к бою Парабеллум, обладатель Серебряной Руки. Сигнал к старту должны были дать сразу по окончанию речи конферансье. Но ровно перед этим, сбросив мужиков, держащих цепи, Джадарский Ваибан рванул к Северным Вратам. На своих коренастых ногах, предназначенных в основном для взлета и посадки, волоча за собой побитые крылья, истекая зеленой ядовитой слюной, подняв голос, жадный до добычи, в его голосе слышалась подавляющая сила. И из врат, к которым приближался Джадарский Ваибан, створки которых были уже опущены, не спеша вышел черный демон с серебряной рукой и тремя рогами. В одной руке он держал волшебную алебарду. На нем было одето нечто вроде просторных штанов, но верхняя часть тела была голой, только на запястье его виднелся браслет. На нем не было обуви и никакой брони. Так рисковать своей жизнью, пожалуй, было слишком беспечно. И перед внезапно начавшим битвы Джадарским Ваибаном, бегущим с другой стороны Колизея, демон не двинулся даже на шаг. Зрители подняли шум, все больше и больше возбуждаясь. Глядя на это зрелище, принцесса Руберия пробубнила: «Покажи им, апостол Роу. Ради нас, хозяев, ради славы отряда наемников». Не то чтобы из-за приказа принцессы Руберии, когда до Джадарского Ваибана оставалось около 5 метров, апостол Роу начал двигаться. Со зрительских мест это выглядело, как будто алебарда просто исчезла. Одновременно огромное тело Джадарского Ваибана развалилось на 2 части. Линия разреза проходила ровно посередине его тела, из нее вырвалось море крови, и тело просто плюхнулось на землю, словно обычный кусок мяса. Причиной его смерти стал, вырвавшийся из оголовья алебарды под огромным давлением, водяной клинок, ударивший с огромной скоростью. Разрезав огромное тело, он совершенно не потерял скорости, пролетел до того самого места, где стоял Райга, оставляя на земле глубокий след. По этому следу легко было судить о мощности атаки. Видя приближающийся водяной клинок, Райга не стал уклоняться, прозвучал его боевой клич, в его руках появился огромный меч, вместе с тем он встретил приближающийся водяной клинок боевым приемом. Поднятый Райгой большой меч покрылся красным сиянием, излучая большое количество тепла. Столкнувшись с выпущенным под большим давлением водяным клинком, вода начала испаряться и все вокруг покрылось густым туманом, закрывая обзор. Взмахом огромного меча Райга расчистил себе обзор от белого тумана. В этот момент апостол Ро уже был прямо перед ним. Преодолев дистанцию в несколько десятков метров моментально, при этом совершенно бесшумно, потому реакция врага на это значительно запоздала, рождая фатальную брешь в защите. Райга уже не успевал ни уклониться, ни защититься, но появилось шокированное выражение, невозможно говорили его глаза. Долгие годы пробывший королем Колизея, Райга всегда допускал возможность своей смерти, но никогда не представлял, что это его убьют настолько просто. Наблюдая за этим, апостол Роу вновь взмахнул алебардой с едва различимой скоростью. Он смотрел на Райгу, как на вкусную добычу, с широкой улыбкой на лице. Схватка между ними, казалось бы, уже окончена, но в бой между ними вмешалась третья сторона, это была Каеда, Чиря. Бесчисленные взмахи пары мечей, нанесенные на большой скорости, оставляющие за собой след словно веера, но все они были заблокированы алебардой или серебряной рукой. Множество вспышек и скрежет металла, потонувший в шуме Колизея. И всего за несколько секунд их схватка, в которой обычный человек уже умер 10 раз, Райга и Каеда почти одновременно разорвали дистанцию с апостолом Роу. И замершие на секунду зрители взревели от восторга. Что только что произошло? Кажется, что Джадарский Ваибан, впавший в неистовство, и был убит одним ударом, но в ту же секунду Райга почти был убит, в последний момент был спасен Каедой. Прямо подавляющая битва, односторонне подавляющая битва. Прозвенел голос взволнованного комментатора, восторженные возгласы зрителей становились все громче. Рев толпы слышался далеко за пределами Колизея, словно землетрясение. На арене в это время Райга и Каеда, обменявшись фразами, похоже, решили сражаться вдвоем против апостола Роу. Апостол Роу все же хитрец, такую интересную штуку прятать. Все тело апостола Роу покрылось черной аурой. Похожей аурой обладает большинство нежити сильнее определенного уровня. Эта способность защищает от физических и магических атак, предположила принцесса Руберия. Покрывающая апостола Роу черная аура, собравшись, выбросилась вперед, в атаке к этим двоим. Невероятно ведь, Митицу, сказал это рефлекторно. В поле их зрения были двое не уступающие и прочим существам высшего уровня, обладающие невероятными боевыми приемами и приемами меча Райга и Каеда. Ра. Райга, подняв в стойке большой меч, который как будто покрыл яростный ветер, силой взмахнул им по направлению к противнику. Вслед за взмахом по земле с ревом пролетела обжигающая волна синего пламени. Синяя волна пламени достигла апостола Роу. На секунду даже показалось, что она его поглотила, но вместо того перед пламенем появилась стена, защищающая от удара. После чего эта стена покатилась по направлению к Райге. Райга мог от нее уклониться, разбить или отклонить. Вместо этого он просто оставался на месте. В это время атакующего апостола Роу из-за спины Райги встретила Каеда, выйдя вперед. Вум, действительно, слегка превосходит наши ожидания, хотя нам это только выгоднее. Принцесса Руберия приняла предыдущий возглас Митицу. Каеда с невероятной скоростью достала из ножен, висевших на ее ногах, клинки, использовала названный невозможным для распознавания боевой прием. С огромной скоростью клинки, пронзая воздух, отправились по направлению к шее апостола Роу. Но серебряная рука, покрытая черной аурой, легко от них отмахнулась. Каеда не думала, что он просто отмахнется от стальных лепестков, летящих со скоростью, превышающей скорость звука по неудобной траектории, потому ее движение всего на мгновение замедлилось, рождая брешь. В тот же момент она получила сильный удар в район живота от апостола Роу. Словно от взрыва бомбы, красивое тело Каеды просто сдуло. Изо рта у нее хлынула кровь, и она так и осталась лежать, где упала. Воспользовавшись случаем, Райга, зайдя за спину апостола Роу, замахнулся на него большим мечом. Но апостол Роу, не оборачиваясь, ударил ногой назад, целясь в запястье руки, сжимающей большой меч, но убрав руку, Райга смог уклониться. Вместо запястья, нога попала по рукоятке меча. От удара большой меч отправился в длительный полет. Потеряв свое любимое оружие, Райга, не теряя и секунды, выхватил два меча, висевших у него на поясе. Используя боевой прием, наносящий крестообразные раны, он одновременно ударил апостола Роу с двух сторон. Покрытые высокотемпературным пламенем клинки, направленные на плоть апостола Роу, не смогли оставить и царапины на его теле. Виновником была черная аура, покрывающая апостола Роу. Осознав, что его атаки не действуют, Райга поспешил разорвать дистанцию, вот только он опоздал. Отступающего Райгу догнал удар алебарды с фланга. Все его тело изогнулось в форме буквы Г, и он отлетел на несколько метров. Каеда и Райга обладали лечащими способностями, так что они все еще могли продолжить бой, но апостол Роу не был даже поцарапан. Разница между ними была чересчур огромна. Перед разворачивающейся на их глазах схваткой, зрители Колизея могли лишь молча смотреть, затаив дыхание. При этом битва имела неожиданный конец. Битва в Колизее приняла форму королевской битвы с четырьмя участниками. С самого начала я думал было понаблюдать за другими, но неожиданно вырвавшийся Вайбан встрял. Пришлось его успокоить водяным клинком, созданным усиленного, разрубив его на части. Заодно я прицелился в названного, страдающего от нехватки таланта мужика, но он смог его заблокировать. Ну ладно, если бы все так быстро закончилось, было бы скучно, так что все в порядке. После того женщина-воин и мужик объединились в команду, потому я решил их использовать для тренировки своих способностей. После того прошло где-то 10 минут, используя способности, которые можно было показать, я с легкостью лишил их обоих оружия, предложил им обоим стать моими подчиненными. Оба они были сильны, и обоих можно было неплохо использовать. В общем, было много разных причин, но мне нужен был не а женщина-воин. Но скажу сразу, причиной не была ее красота. В этом мире кроме меня, похоже, есть еще странники из других миров. Например, судя по всему, будучи главным столбом силы, управляющий пригласил их сюда. Правда, пригласил больше похоже на то, что он просто вытянул из чужого мира, отделив душу от тела и переселил в подготовленные здесь тела. Потому самые обычные создания могут сражаться подобно этой женщине-воину. Честно, я бы хотел попробовать ее съесть. Какие же способности я получу? Каково же на вкус тело созданное? Ужасно интересно. Кроме того, была еще одна причина не есть мечницу. Видать, странники из других миров могут чувствовать друг друга. Есть, конечно, в этом некоторая неточность, но можно, по крайней мере, определить направление, если подойти достаточно близко. Потому достаточно оставить в живых женщину-мечницу, а съесть следующего попавшегося, ближайший, к сожалению, под защитой принцессы. Но, сильные ребята в основном неплохо выделяются, быстро наберется нужная информация. К тому же, если попадется кто-то из моего мира, есть шанс, что он обладает способностями эспера. Лично я очень хочу, чтобы выпало. Ах, поскорее хочу отведать земляков. Думая об этом, глядя на женщину-мечницу, не слабо ее напугав. Почувствовав опасность, женщина-мечница быстренько согласилась. Вместе с, который ну раз уж я проиграл, к тому же выглядит интересно, ответил весьма просто. Сразу прямо тут решили и отпраздновать. Порезав мясо убитого Ваибана, поджарив на огромной сковородке, залив все это вином, купленным в городе Лабиринте, посолив законченные стейки из Ваибана, съели втроем. Поедая мясо, захотелось выпить, естественно запивали его мы выпивкой из Лабиринта. В ответ на банкет посередине Колизея, со стороны дворянских балконов что-то послышалось, заткнув их единственным взглядом, мы продолжили трапезу. Я первый раз ел мясо Ваибана, на вкус оно оказалось действительно превосходным. Освежающий вкус похож на мясо цыпленка, при этом чем-то напоминал высококлассную говядину. Да чего превосходный вкус. Отделив чешую, ее я тоже попробовал. Способность получена. Броня значительно уступает броне, потому я не ждал от нее многого, но ей можно найти применение. Мне хотелось отведать побольше мяса Ваибана, но я решил поделиться с остальными. Не желая выдавать существование моей вещевой коробки, вместе с королем гладиаторов меча и женщиной-воином я покинул арену Колизея, забрав с собой оставшуюся половину Ваибана. После встречи с принцессой в комнате ожидания Уму-Уму, неплохо постарался. Но прятать нечто настолько интересное просто возмутительно, сказала она, улыбаясь до ушей. Ну, все как обычно. Для начала гладиатору меча и женщине-мечнице я выдал ушные кольца, мы покинули Колизей в сопровождении Ари и Арджента. День 149. Одной из самых больших боевых сил королевства являются, я их представлю, Фрид Акути, изначально фермер, 20-летний парень, чистые глаза голубого цвета, нельзя сказать, что это редкая черта, но его простецком лице они сильно выделяются. Любимое оружие – двуручный длинный меч. Аруихи Тинагуба, представительница знати королевства, девушка в возрасте до 20 лет, девушка с садистскими наклонностями, с болезненно белым цветом кожи и растрепанными короткими волосами. Любимое оружие – плетеный кнут, Гаскида Бороссамери, представитель дворян королевства, 40 с чем-то лет мужчина. Огромные словно скала мускулы и лысеющая голова, старый вояка. Любимое оружие – огромный молот. Фенрея Айн, покинувшая свою деревню, 100 с чем-то лет, светлая эльфийка. Единственная представительница нечеловеческой расы, красивая взрослая женщина. Любимое оружие – отравленный меч и лук. Как вариант, сюда бы надо было добавить мстителя, и они могли стать. Вероятность того, по-моему, была крайне высока. Ну да ладно, оставим это. В настоящий момент 3 из 4 путешествуют вне королевства, вместе путешествуют по подземельям, лабиринтам исхода и прочим местам с последователями, товарищами, вспомогательными персонажами, бросая вызов опасным монстрам, создавая истории и выполняя разнообразные испытания. Похоже, они не слабо заняты. Вот только непонятно, почему вдруг, со вчерашнего дня Аруихи Тинагуба начала меня преследовать. Во время нашей тренировки, она, прячась на крыше, находящегося неподалеку гранатового дворца, очень похожая на больного извращенца, честно напоминала мне какой-то из фильмов ужаса, в общем, такая уникальная атмосфера. Наблюдала она с весьма немалого расстояния, при этом пряталась, используя какую-то способность, обычно ее нельзя было заметить, была замечена моим. Если честно, если сейчас у нее нет злых намерений, проблемы нет, можно ее просто игнорировать. Но это сделать весьма непросто. Надо будет не сильно выдавать свои навыки. День 150. В настоящее время основная враждебная принцессе Сорванцу сила, занимающая место знать, имела самое большое влияние внутри королевства. Примерно 70% земли королевства управляется знатью, оставшиеся 30 принадлежат королевской семье. Конечно, среди них есть союзные королевской династии, но в кабинете министров представителей противостоящей фракции больше. И ради этого противостояния они частенько повышают налоги, даже в неурожайные годы, в результате чего обычный люд мрет от голода. Можно сказать, что королевство сейчас как раз в процессе гниения. Детали я расскажу как-нибудь в другой день. В общем, сегодня был обнаружен труп одного из глав дворянина Гурберта и Сура Барубара. По всей видимости, он был убит с помощью нового яда. Как лечить такой яд, пока не ясно. Новые яды они, знаете ли, страшные. Потому сейчас атмосфера внутри дворца накалилась настолько, что казалось, вот-вот полетят искры. Непонятно, какими будут результаты сегодняшнего события, но кажется, скоро к нам придут настоящие проблемы. У меня лично эти проблемы вызывают урчание в животе, в ожидании вкусных гостей. А вдруг там или, только представив, у меня уже течет слюна. Хотелось смыть изо рта привкус старикашки из кабинета министров. Иностранец-пришелец из другого мира, еда для главного героя. Такова моя политика на будущее. День 151. Со дня отравления министра прошел всего день. По этому поводу, на самом деле произошло много разных движений, но на нашем окружении пока никак не отразилось. Для начала расскажу о слухах касательно подозреваемых в убийстве. Во-первых, с королевской стороны все еще не нашли преступника. Лучший отряд сыщиков все перерыл в исступлении, но в результате министр был убит в своей комнате. Нет следов борьбы, магические артефакты и охранные устройства в особняке не потревожены. Труп обнаружила горничная и глава дворецких был отравлен, и все. Все эти факты может кто угодно узнать. В общем, следствие как всегда стоит на месте. Кроме того, убивший министра яд почти полностью разложил его тело. Перед обнаружившими его слугами предстало весьма гротескное зрелище. Из-за того, что это был новый вид, собранные с тела министра образцы яда были переданы и для поиска противоядия. Направив на поиски все свои усилия, может быть, конечно, из-за нехватки времени, но способа лечения они так пока и не нашли. Но от старейшины, занимающегося многолетней практикой лечения разных болезней, поступил отчет. Неизвестно, найдем ли мы противоядие даже со временем, настолько опасен был яд. То есть противоядие может быть разве что у виновника, который знает состав яда. Если даже охраняемый по высшему классу министр был так легко убит, то средства защититься от виновника пока нет. То есть мы, те, у кого охрана похуже министра, перед таким преступником вообще безоружны. И если у него появится такое желание, все мы, повторив судьбу министра, превратимся в изуродованные разложившиеся трупы. Возможно, таким образом даже будут вырезаны целые семьи. Такие мысли посещают головы почти всех дворян, то есть это убийство глубоко посеяло в их сердцах страх, особенно среди ведомой им знати, точнее среди глав могущественных семей, почти никто не спал этой ночью. После этой ночи часть из них ходила с бледными лицами группками, старались избегать чужих взглядов, или постоянно находились в окружении огромных телохранителей, генералов или других военных, а часть, оказавшись больными, заперлась у себя в особняках. Есть, конечно, и те, кто ходили, как и прежде, с гордо поднятой головой, но в основном это были представители королевской фракции или боевого телосложения люди, бывшие военные, или люди генеральского класса, или другие не сильно важные дворяне. Глядя на это, можно вполне заподозрить королевскую семью или немногочисленных полностью преданных ей дворян. Одна из виновниц такого положения дел была принцесса Сорванец, ну да ладно, оставим это. И напоследок, странно, что личные фонды министра куда-то пропали из особняка. Ах, прекрасный случай рассказать подробнее о самом министре. Несколько десятков лет, тогда еще в молодости, министра прозвали осуждающим тишину генералом. Он участвовал в разнообразных военных кампаниях против соседних государств. Карьеру он начал в кампании против сильного соседнего королевства, которое в данный момент находится в зависимом состоянии, захватив во время боя командующего вражеской армии, что, в конечном счете, привело к расширению территории королевства. Конечно, в его карьере были и победы, и поражения, но он оставил за собой славу командира, который в любой битве достигал наилучшего возможного результата. За свою карьеру он спас немало боевых товарищей и значительно послужил для расширения королевства. Но по прошествии 40 лет в войне, за месторождение редких минералов, с республикой Дурван он получил серьезные ранения, лишившись левой ноги и пальца на правой руке. В то время все думали, что он станет стратегом и не уйдет с поля боя, но он внезапно подался в политику. И приняв много важных законов, а также подписав разнообразные договоры с соседними королевствами и на этом поприще принес немало пользы. Конечно, разного рода закулисные интриги имели место, но благодаря своим успехам он достиг текущего своего положения и по пришествию долгого времени на этом месте укоренился, получив власть, не уступающую монаршей. Также одно из оставленных министром достижений, хотя королевство по силе и уступает империи, заключение альянса между королевством и империей на равных условиях. А причины, почему такой полезный министр вдруг противостоял принцессе Сорванцу, подробно рассказывать мне лень, но если кратко, не было между ними доверия. В любом случае, со слов принцессы, после убийства такой важной персоны, королевство стоит на пороге огромных перемен. С нашей же стороны, эти перемены могут стать неплохим источником заработка. Ну да ладно, закончим эту историю. Министр, как память о былой генеральской карьере и как одно из его хобби, собирал магические артефакты, имеющие пригодные в бою способности. Всего в коллекции было приблизительно 300 предметов. Думая о том, сколько стоит хотя бы один подобный артефакт, предназначенный для боя, легко представить себе состояние министра. Собранная им коллекция, хотя в основном и ниже класса, но можно найти тут несколько десятков класса, и даже несколько класса тут завалялись. К сожалению, из класса тут ничего не было, но все равно, весьма выдающаяся коллекция. Их ведь тщательно выбирал сам министр, потому в ней исключительно полезные вещи. И где теперь эти приблизительно 300 предметов, тоже не ясно. Действительно интересно, ну по сравнению с убийством министра, это не такая уж и громкая тема, потому подробностей по этой теме не так уж и много. На самом деле, у меня неожиданно в моей вещевой коробке прибавилось, на 300 с чем-то, занятых слотов, что непроизвольно вызывало на моем лице радостную улыбку. Кроме этого, ничего странного не происходило, обычный день, забитый тренировками. День 152. Как обычно после тренировки я собрался было побродить по городу, но в этот момент, неожиданно появились добровольцы, желающие вступить в нашу группу наемников, готовых к бою Парабеллум. Собравшегося народу было более 60 человек, в основном одетые в кожаную броню, бойцы легкого класса или вооруженные шитом и одноручным мечом юноши-воины, или, например, вооруженный огромной секирой тигра-человек, были тут и вооруженными короткими луками и стрелами лучники. В общем, множество представителей самых разных профессий собралось. Наверное, из-за того, что я вчера не выходил наружу и не знал, видимо, неподалеку от янтарного дворца, в котором мы остановились, собралось немалое количество приключенцев и наемников. Окруженный прождавшими своего шанса, претендентами в новички, устроившими немало шума, который собрал толпу зевак, я просто не могу протиснуться вперед. Правда, среди собравшихся, попалась пара убийц, нацелившихся на меня, их я изловил, съем чуть позже. А сейчас у меня другая проблема. Перед вратами толпиться, только зевак привлекать. Потому, собравшись в неподалеку расположенном публичном парке с фонтанами, я решил устроить импровизированное интервью. Глядя на толпу претендентов, следующую за мной по направлению к парку, мне почему-то показалось зрелище похожим на выгул утят, что вызвало на моем лице кислую улыбку. Причем в процессе продвижения толпа становилась все больше и больше. Вероятно, их товарищи, которые поджидали неподалеку, думая, что если их количество продолжит расти в таком темпе, нам негде будет сражаться, потому я поспешил на место. В момент, когда мы прибыли в парк, за нами уже следовала толпа приблизительно из 200 человек претендентов. Причем некоторые чуть ли не плакали о том, что их товарищи не успели. Я честно надеялся, чтобы их вообще не было. Итак, хотя и было простейшее интервью, посмотрев приблизительно на 30 претендентов, моя мотивация значительно пострадала. Как на них ни глянь, между ними вообще разницы нет. Естественно, чувствую, что среди них может оказаться полезные, но уж очень все это похоже на пустую трату времени. Пока я принимал предыдущих, очередь только выросла, потому, сколько мне еще сидеть тут такими темпами, не ясно. Тем более учитывая, что нам сейчас не очень-то и нужно увеличивать численность основного состава. На базе нас уже немало, тем более что родились новые гоблины и хобгоблины, и хотя их тренировка и обучение займет время, В настоящий момент у нас достаточное количество боевой силы. А если их не хватит, недостающее количество с лихвой восполняется черными скелетонами и черными фаморами. Благо черных фаморов я могу призывать и днем без проблем. Тем более, зачем они нам тут, так далеко от основной нашей базы? Думая так, пожалуй, лучше было бы, если этого собеседования вообще не было. Хотя в этом сборище самого разного народа, я думаю, можно найти неплохих индивидуумов. Полезных карт должно быть много. Благо в предстоящей кампании нас ждет целая куча разного рода проблем. Потому, для всех собравшихся здесь претендентов, я поставил одно условие. Победить в 3 матчах, на начинающемся через несколько дней. Весьма популярное событие наподобие проводящегося в Колизее, проводящееся уже 50-й раз. Прямо сейчас по городу развешана куча плакатов с рекламой этого соревнования, а из-за зрителей, приехавших ради этого события или участников, и так переполненная столица, казалось, выглядела еще активнее. Может быть, это из-за того, что это 50-й раз, в этот раз посмотреть его приехали представители королевских или имперских семей из других королевств. Потому среди участников немало охранников и рыцарей, представляющих другие страны. Это значит, что у меня появится шанс официально отведать или соседних королевств. Только от одной мысли об этом у меня начинает бурчать в животе. Интересно, какие на вкус эти и, какая текстура мяса, форма костей, какова на вкус их кровь, какие способности я с них обрету, только думая об этом у меня течет слюна. Ну же быстрее идите сюда. Но вернемся к нашему фестивалю. Участников обычно бывает от нескольких человек до нескольких тысяч человек. Причина участия для каждого, пожалуй, своя, но основная, наверное, награда, которую получает победитель и каждый вошедший в 16 лучших. Приз каждый год меняется, но если говорить про прошлые года, то ими были изготовленные из или из их частей орудия убийства вроде меча, целиком изготовленные из редких металлов голем и запчасти к нему, специально тренированный молниеносный вайбан, а также изготовленное из его чешуи копье молний. Информация о расположенных внутри королевства лабиринтах и разрешение на их беспрепятственное посещение, значительно повышающие жизненные силы ожерелья и кольца, весьма неплохо. Лично я хотел бы информацию о лабиринтах и молниеносного вайбана в качестве ингредиента. Мясо джадарского вайбана было вкусным, хочу отведать мясо других вайбанов. Все до 9 из лучших 16 получают по 5 золотых плиток, с 8 по 4, 10 золотых плиток, с 3 по 1 место за каждое место прибавляется еще по 5 золотых плиток, а победитель по умолчанию получает 20 золотых плиток. Не то чтобы на эту сумму можно было прожить всю жизнь, развлекаясь, но на несколько лет совершенно точно хватит, ни в чем себе не отказывая. Ну, в общем, как-то вот так. Победа в 3 матчах вполне докажет их умение. В результате сразу отсеются несколько десятков пригодных для боя, и мне станет значительно легче, тем более что неспособные хотя бы на такое, пригодные разве что как разменные пешки, а для такого у меня есть черные скелетоны. Зачем мне лишние прожорливые рты? Так подумав, я постановил такое условие. Кто-то, сдавшись, повесил нос, кто-то радостно закричал, реакция была самой разной. Таким образом, закончив собеседование, мы вернулись к первоначальному нашему плану и прошлись по магазинам. По истечению определенного времени вернулись во дворец. На ужин у нас сегодня стейки из остатков джадарского вайбана, приготовленное под огромной температурой мясо, посыпанное добытой в лабиринте каменной солью, политое соусом домашнего приготовления, полностью раскрыли вкус и запах мяса. Широко разинув рот, откусив большой кусок, я почувствовал несравненный вкус. Сколько бы я ни ел его, не мог насытиться переполняющим рот мясным соком. Я съел 5 или 6 огромных стейков, после чего внезапно. Способность получена. Ари. Почему я смог получить способность? Время давно должно было кончиться. Хотя да, с бурым медведем тоже смог получить способность, что странно. В тот момент я был в смятении, потому не обратил внимания, но совершенно точно тогда я превысил допустимое время. Неужели моя способность, с того момента, как я стал гоблином, изменилась? Это у меня впервые, потому нужно побольше об этом разузнать. День 153. Сегодняшний восход я встречал, наблюдая с весьма возвышенного места, находящегося довольно далеко от вчерашнего места пребывания. Вчера, экспериментируя на тему, почему я смог получить способность даже через такой промежуток времени, я продолжил поглощать мясо Ваибана, съев в разы больше, чем тогда в Колизее, я так и не смог получить способности. Чересчур увлекшись, я съел все мясо, потому делать было нечего, пришлось мне с компанией прокатиться до горного хребта Джадару. Выехав вчера ночью, но через несколько часов поездки, уничтожая все препятствия на пути своими клонами и повозкой, мы прибыли к заснеженной территории, находящейся у подножья хребта Джадару. Эта опасная территория известна как место обитания джадарских ваибанов, но помимо них тут обитает еще множество огромных монстров. Например, огромная курица размером с человека, со змеиным хвостом и покрытая чешуей, с демоническими глазами, похожими на драгоценные камни, взгляд которых останавливает жертву на месте. Ее ядовитые когти хотя и опасны, но я знаю, что мясо у нее освежающее и невероятно вкусное. Его используют на королевских банкетах для приготовления блюд. Можно сказать, что у принцессы Сорванца кокотерис любимое блюдо. Вот только кокотерис от природы весьма сильный монстр, потому на рынок его мясо попадает довольно редко. Или, например, вид женоподобных демонов, у которых вместо нижней половины тела хвост большой змеи. Раса демонов, подобная дриадам и суккубам, соблазняющая представителей других рас и высасывающая из них жизненную силу. Среди них много красавиц. Вот только завлеченные ее красотой жертвы, после веселой ночи, могут быть съедены живьем. Раса нелюдей с большим интеллектом, обычно управляющая большим числом, потому с ними немало проблем. Правда, из-за того, что они обладают большим количеством дорогих материалов, немало рискованных торговцев отдали свои жизни. Или, например, вид демонического насекомого, похожего на медведя с 6 лапами, как у пчелы, и 4 крыльями, а также ядовитым жалом и частичным внешним скелетом. Летает как пчела, при этом его жало несет сильный яд, вместе с тем покрытый прочной броней медведь. Что за страшилище? Правда, в сравнении с пчелами их не так и много, так что это еще ничего, но, видимо, все равно в месте размножения их предостаточно. Что-то вроде того, в округе еще немало других монстров обитает. Здесь есть что покушать, кроме того, зона монстров высокого уровня, потому и опыт здесь весьма приятный. Оставив охрану, зачем-то пошедший с нами принцессы Сорванца и юноши-рыцаря на Канамитян, а также на короля гладиатора меча вместе с женщиной-воином, я думаю, все будет в порядке, даже если джадарский ваибан нападет, ну а если нет, всегда есть передатчик, и при необходимости я прилечу. Таким образом, я начал охоту в одиночку. Времени было немного, я активировал вместе и... С этим я сразу же смог обследовать большую зону одновременно, что значительно облегчило мои поиски. Сразу же получил несколько реакций неподалеку, но все они были небольшими монстрами, потому я их проигнорировал, решив поискать кого-нибудь посильнее. Несколько минут бесшумно передвигаясь по горам, скрывая свое присутствие, я его обнаружил. Первым обнаруженный мной приличный монстр был, находящийся на утесе улей, был больше похож на огромную крепость. Снаружи она походила на полусферу, и выглядела она, надо сказать, не сильно приятно. И вокруг нее летали или бегали множество медведей-пчел, у каждой из них, похоже, была своя роль. Большинство занимались добычей еды, пара медведей-пчел ухаживали за детьми неподалеку, также вокруг патрулировали, защищая от внешних врагов десяток мускулистых, покрытых внешним скелетом медведей-пчел солдат. Также в центре было несколько огромных трутней медведей-пчел. Хотя каждая из них была достаточно большой, но числом они не выделялись. Если всех посчитать, их было не более 50 штук, включая детей, а сражаться могут 50-60, не более. Даже если учесть тех, что сейчас были вне улья, едва ли их наберется больше 80, что меня слегка удивило. Но ответ весьма прост: для больших существ нужно больше жизненного пространства и пищи, потому на такой территории их просто не должно быть много. Как бы то ни было, то, что я смог обнаружить гнездо медведя-пчел, хороший знак. Если спросите почему, просто мед медведя-пчел известен как первоклассный ингредиент. К тому же я смогу отведать их деток. Кстати, из трупов разнообразных монстров, которые медведи-пчелы принесли в свое логово, росли красивые цветы. Все же медведи-пчелы довольно удивительные, раз умеют выращивать себе еду. Вернемся к нашему разговору. Я решил сделать из медведя-пчел детей и медведя-пчелы королевы фамильеров и отправить их на базу. Процесс был весьма прост. Сжигая парализующий яд, сделал парализующий газ, с помощью управления атмосферой я его распылил. Потом немного подождал, пока он подействует. Результатом была вдвое большая, чем обычная медведя-пчела, королева медведя-пчел одна штука, размером с гоблина дети медведя-пчел 5 штук, для работы в туннелях рабочая медведя-пчела 10 штук, пригодные для охраны с воздуха солдаты медведя-пчел 6 штук, стали моими фамильерами. Остальных я всех убил и попробовал съесть. Отравленное мясо было на вкус как медвежатина, а мед у них очень сладкий и крайне вкусный. Способность получена. Способность получена. Я высоко оценил пчеловодство, благо благодаря теперь я могу создать большое количество сладкого слегка красноватого меда. Сделав всего лишь один укус, я неожиданно для себя закричал. Я почувствовал, как будто все мое тело переполняло сила. Это хорошо получилось, станет превосходным добавлением для обеденного стола. Вкус у него превосходный и усталость как будто ветром сдуло. К тому же станет прекрасным товаром для торговли с эльфами. Собрав остатки пригодных ингредиентов с монстров, я грубо разрезал огромный улей и запихал его в вещевую коробку. Каркас у него был довольно твердый, потому я думал, что можно его для чего-нибудь использовать. После небольшого путешествия, в этот раз на целую стайку. Превосходящая версия Мечекроли, из лба у него рос слегка изогнутый острый клинок, а хвост походил на кнут. Беззвучно подкрадываясь к жертве, прыгают, целясь в противника головой, или атакуют хвостом. Проблем с ними особо не было, но раз они мешали мне пройти, пришлось их убить. Способности я с них не получил, но живот набить смог. Благо вкус у них был нечего. Особенно вкусным оказались клинки на голове, словно рисовые печенья. Мне сразу захотелось выпить. Далее мне попался, ища где бы можно было посидеть и пожевать бапарубани, неподалеку как раз нашелся неплохой валун нормальной величины, который в результате оказался закопанным наполовину в землю каменным големом. Существа расы големов в основном создаются магами с соответствующими умениями, но здесь на Дождарском хребте полно естественных источников манны, потому в этом месте естественным образом возникают подобные существа в большом количестве. Природные големы, в отличие от искусственных, буквально сделаны из того, что попадает в момент образования, будь то вулкан, получаются, если в ледниках, то в пустыне. У расы големов от природы просто огромное время жизни, они могут двигаться в зависимости от окружения и команд в них вложенных, к тому же их легко чинить и обслужить. Среди созданных людьми подземелий весьма популярный тип монстров. Естественно, их можно встретить в созданных богами подземельях исхода, более того, в этих случаях они в разы сильнее. Не только из-за усиления, которым обладают все монстры из таких подземелий, а еще из-за того, что материалом для изготовления служит само подземелье. В любом случае, в этот раз каменный голем был ростом под 5 метров, примерно на уровне с лесным троллем. При этом изначально не чувствует боли, по атаке и защите каменный голем значительно сильнее тролля, хотя по скорости и тактике тролль все же лучше. Атаки у каменного голема исключительно тяжелые, если попадет, будет очень больно, но не смертельно. Ну, раз он мне мешает, разбив центральную часть его тела кулаком, я достал оттуда единственное слабое место, ядро. Если его разбить или вынуть, голем разрушится. Я его просто положил в рот. На вкус он был похож на леденец, я решил насладиться им, пока искал следующую добычу. И пробегав так весь день, я достиг своей цели, убил примерно с десяток джадарских ваибанов, набрав мясо, в процессе я набрал весьма неожиданное количество других ингредиентов с монстров. К сожалению, новых способностей я так и не получил, но ради исследования почему я смог получить способность по прошествии большого количества времени мое путешествие вполне имело ценность, так что проблем нет. После 4 часов мы вернулись во дворец. Принцессе Сорванцу и компании поездка понравилась. Между прочим, пойманных медведя-пчел я с другой повозкой отправил на базу, справедливо рассудив, что в столицу их брать не стоит. День 154. Сегодня во время утренней тренировки, до этого прятавшаяся на крыше гранатового дворца, находившегося по соседству с нашим янтарным дворцом Аруихитинагуба, прекратила свои скрытые наблюдения и в открытую пришла поучаствовать в нашей тренировке.